Вы слушаете фрагмент программы «Информация. Иллюзия. Жизнь». Участие в политических выборах, что вы на что-то влияете. Дело в том, что здесь, опять же-таки, публичная оферта, когда вы все свои права и свою свободу воли передаете через бюллетень. Вы своего рода лишаете себя полностью всех прав по отношению к своей душе и вольности, а что вы можете делать. Поэтому вы как бы передаете все эти права. Поэтому самое главное здесь та волшебная книга, в которой вы поставите подпись, когда вы получите бюллетень. Вот эта книга — это самое ценное, что есть у любого правительства. Потому что бюллетень, который вы возьмете, он уже ни на что не влияет. Вы пришли, подставили подпись как бы под этой публичной офертой, а потом эти бюллетени, они как бы уничтожаются под охраной спецслужб, поэтому закапываются, сжигаются. Это не единожды демонстрировалось. А что деньги являются целью твоей жизни? Это тоже такое иллюзорное заблуждение. Нефть закончится. Многие залежи нефти приходили на старые месторождения, начинали бурить, и в тех же самых скважинах появлялась снова нефть. Поэтому нефть, по большому счету, на сегодняшний момент из многих источников является восполняемым ресурсом. Но дело в другом, что в эти пустоты заполняется природная вода грунтовая. И здесь более такой негативный окрас, потому что воды на планете катастрофически не хватает. На сегодняшний момент 30% населения планеты нуждается в пресной и питьевой воде для хост-нуж и питья. Вот. И эта ситуация усугубляется. В 2030 году каждый второй житель нашей планеты будет нуждаться в пресной воде, то есть по данным из открытых источников. Ну и самое такое веселое — это странами управляют президенты. Примеры иллюзии, информации, мираж, которые могут погубить всю вашу сознательную жизнь. Вы будете бегать по кругу своих желаний и заблуждений. И, конечно же, приведем первый пример. Вы берете ипотеку на 30 лет и платите деньги за квартиру, которую могли бы снимать. То есть у вас такая вот альтернатива. Или-или. Что вы, по сути дела, реально владеете имуществом? Это тоже такое заблуждение. На самом деле, при просрочке платежей по ипотеке в полгода из-за отсутствия работы банки заберут ваше имущество согласно договору, подписанному с банком. То есть на квартиру налагается ограничение на право продажи до момента полного погашения ипотечного долга. То есть, а вы понимаете, что сейчас в очень коротких интервалах времени у нас происходит большое количество событий, которые могут повлиять на вашу платежеспособность. По сути дела, закладная на квартиру принадлежит банку. Вы платите по очень хитрой формуле. 70% 21 год из 31 вы платите проценты банку на сумму кредита. И 9 лет вы платите только сумму долга. Это как бы та информация, которая мне попалась. А так построена формула банковского кредита. Таким образом, при отчуждении банка имущества на интервале до 21 года по причинам неуплаты ежемесячных платежей с вашей стороны у вас отнимут квартиру через суд и вернут минимальные компенсации от той суммы, которую вы выплатили, потому что вы платили проценты, а не само тело кредита за этот период. В цифрах, например, вы взяли 2,5 миллиона, срок 15 лет. Сегодня открыл официальный сайт и посмотрел, какие же платежи. Платеж ежемесячно составляет на эту сумму 48 600. Вы отдадите за весь интервал 15 лет в сумме 8 750 000. На 30 лет платеж составляет 45 860. В сумме вы выплатите 16 500 000 рублей. Это 22% ставка банка. Это вот на сегодняшний момент. И пункт 1.2, так скажем, вы подписались на ипотеку, и бонусом вам прилетает постоянный стресс на 30 лет, ежедневный. Теперь вы в ипотечном рабстве находитесь. Вас кормит иллюзия, информация, мираж, что все отлично, экономика растет, и в стране все будет отлично. Берите ипотеку. Это выгоднее, чем платить за аренду квартиры. Это стандартная реклама с баннеров. Это новый вид рабства через иллюзию владения собственностью. За норку ты переплачиваешь от 2 до 6 раз. Больше средств тратишь впустую. Здоровье, время, нервы. И стресс ежемесячных платежей разъедает твое естество, превращая тебя в 100% каторжанина банка. Без воли, без времени. Ты живой по форме, но мертвый внутри. Со сломленным духом, можно так сказать, и оголенными нервами, боль от которых разъедает семейные отношения, и зачастую молодые пары не могут понять, от чего этот накапливающийся стресс, если мужчина не может найти ту отдушину для себя, как же решить эту накопившуюся проблему ежемесячную, то, соответственно, многие семьи этого не претерпевают. То есть можно привести простой пример. Это потеря контроля над ситуацией, когда маленьких мышек, 100 штук, полностью здоровых, поместили в стеклянную банку и не давали им возможность выбраться. У них торчала только мордочка. Через 2 часа мышек выпустили и начали с каким-то периодичностью производить вскрытие и брать анализы. И у этих мышек было обсеменение кишечной палочкой коры головного мозга. То есть палочка, которая живет в кишечнике, из-за непреодолимых сложностей, которые мышь не понимает, как ей выбраться из этой ситуации, она начала процесс саморазрушения. То есть этот процесс за 2 часа полностью, даже если сейчас мышку выпустить, то кишечная палочка, конечно же, пагубно отразится на работе головного мозга, и мышь в любом случае погибнет, вопрос времени. Так вот, вот эти безвыходные ситуации, в которых мы находились во время на букву «К», сейчас, так скажем, процессы ипотечное рабство, оно в такой же ситуации, в долгосрочной стагнации нагружает нервную систему. Это все, в принципе, коррелирует с этим примером с мышками. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.